Глава 5. Я пришел в себя, привязанным к стулу и с заломленными за спиной руками. Причем ладони были вывернуты кверху и замотаны какими-то тряпками. Или же это были огромные верхонки. Пальцы все еще были онемевшие, и разобрать точнее просто не удавалось. Что-то мне подсказывало, я знаю, из какой ткани они сделаны. На глазах оказалась повязка. Осязание вернулось еще не полностью, так что я даже не сразу понял, что глаза завязаны. Только присмотревшись, осознал, что это не зрение село, а смотрю я на мир сквозь крупное плетение волокон. Сначала решил, что мешок на голову нацепили, но с возвращением ощущений понял — нет, повязка. И опять же, наверняка ткань та же. Значит, захватившие меня люди знали о возможности блокировать молнии и то, что я способен метать разряды из глаз. Все сложнее и сложнее быть громовержцем. Ну ладно, пусть не Зевс и не Тор, а просто рядом стоял, но все же метание молний — моя стихия. Пикачу уже не канал. Не умела желтая мышь вытворять то, что подвластно мне. А боги? Они на то и боги, что у них масса возможностей. Судя по тому, что сквозь ткань пробивался свет, я находился уже не в автомобиле и не в каком-нибудь подвале. Приглушенный и мягкий свет проникал под повязку. Я бы предположил, что я в комнате, где есть большое незашторенное окно. Лампы накаливания давали совершенно другой спектр. Можно только порадоваться, что на улице по-прежнему пасмурно. Есть шанс, что сейчас все еще тот же день, когда я уехал из города. Плохо было то, что меня не начнут искать. Дания запретил это делать. Олеся была с ней. А Олег и не знал, что я собираюсь приехать. Что ж, значит, рассчитывать я мог только на себя. Тем лучше. Когда человек надеется, что его кто-то спасет, он загодя отбрасывает самые дикие идеи. А когда ложной надежды нет, тут и самая невероятная дичь может сработать. Я принюхался. Иногда и запах может сказать много. Воняло потом и сыростью. Такое ощущение, что я был в раздевалке спортсменов. Или же в этом доме просто было влажно, и жила куча мужиков, не любящих мыться, или же ежедневно выматывающихся так, что даже мытье не спасало. Интересно, это финальный пункт моего назначения? Или меня просто перевозят с места на место, чтобы запутать? Хотя если я без сознания, то хоть путай, хоть нет, а запомнить я ничего не смогу. «Очнулся?» — спросил прокуренный мужской голос. «Хотя я здесь сигарет, кажется, не видел. Может, тогда пропитый?» «Не уверен», — как мог невнятнее произнес я. «Пусть думают, что я еще не отошел, и язык у меня заплетается». Морочить голову похитителям тоже полезно. «Доза была небольшая», — с сомнением проговорил пропитый. «Да и не заплетается язык после этой штуки, так что не прикидывайся. Говори нормально». «О чем мне говорить с трупом?» «Я-то как раз вполне живой. А вот ты можешь и в ящик сыграть, если заказчик даст такое указание». «И кто же он, этот загадочный заказчик? Уж не фон Клейнин ли?» В надежде услышать хоть звук подтверждения или опровержения, спросил я. Но прокуренный вообще никак не отреагировал на мой вопрос. «Значит, о таких вещах мы говорить можем даже с трупом?» Хрипло рассмеялся мой собеседник. «Если я узнаю заказчика, то ты мне будешь неинтересен, а значит, имеешь шанс остаться в живых. Хотя порой живые начинают завидовать мертвым. Так что у тебя просто будет выбор». Пропитый опять заржал над моей шуткой. «А ты, парень, не промах. Сидишь обездвиженный в блокирующей твой дар одежде и еще угрожаешь тому, кого даже не видишь». Я решил не отвечать. Надо же придерживаться своих же слов и не говорить с трупами. А то, что все, кто затеял мое похищение, станут мертвее мертвых, я даже не сомневался. Меня лишь злило, что это все оттягивает начало операции по преследованию фон Кляйнена. Если меня задержат тут на пару дней, то догнать крысеныша будет сложно. А значит, надо выбираться как можно быстрее. Я сосредоточился и постарался создать заряды сквозь кожу. Но только сейчас понял, что на мне и плаща нет. Проинспектировав свои ощущения, я понял, что на мне плотно облегающий костюм, словно на аквалангисте. Даже голова также стянута. Может, поэтому изначально решил, что на ней мешок, костюм и повязка. Да уж, надеюсь, я в нем хоть на Дэдпула похож, а не на пугало. «Эй, смертничек!» — позвал я. Подождал, но мне никто не ответил. Ушел он куда-то, что ли? Стоило поэкспериментировать с разрядами. Других вариантов у меня пока не было. Ноги и руки даже не двигались. Так крепко оказались прикручены к стулу. Зато редкое плетение повязки давало мне хоть немного повода для радости. Видеть я ничего, кроме света, пока не мог. Даже не мог разглядеть своих коленей, хотя они должны были быть прямо перед глазами. Но если проходил свет, то ведь и разряд мог. Или же тут экранирование, как в клетке Фарадея. Знать я этого не знал, но исследовать вопрос стоило. На всякий случай перед всем этим я постарался породить молнию языком или губами. В общем, через рот. Ну а что, у Годзиллы получалось? Но я не доисторический мутировавший ящер. Я не питался все детство отходами Фукусимы. Да и другого говна не ел. Только правильная еда, только овощи с грядки, только хардкор. Ну ладно. Такого тоже не было, но я действительно всегда старался питаться правильно. В общем, мой рот отказался извергать что-то отличное от проклятий, и я от него отстал. Затем вернулся к глазам. Они-то точно меня не подведут. «Что ты там рот разевал?» — вдруг спросил тот же пропитый голос. «Вот, блин, не ушел, что ли? Хотя я ведь не слышал ни звука открывания и закрывания двери. Ничего». И вдруг до меня дошло. В комнате я был один, а говорили со мной через динамик. Вот откуда этот дребезжащий хриплый отзвук. А вовсе не от употребления алкоголя или пристрастия к табаку. Что ж, это даже лучше, ну, в какой-то степени. Если за мной следят через камеру, то вряд ли заметят мои микродвижения глазами и вообще. Но плохо было то, что наблюдатели могли находиться очень далеко отсюда, и достать их мне будет непросто. Зато убить меня дистанционно проще простого. Нет, электрический стул, конечно, не прокатит. Я думаю, они вполне осознают этот факт. Но ведь есть отравляющие газы и прочая хрень. Чего только не выдумал человек для истребления себе подобных. Так, стоп. Такие мысли могут оказать демотивирующее действие. А мне сейчас надо собраться в кучу и навалять ублюдкам. Для того, чтобы убедиться, что руки действительно мне не помощники, я попробовал палец автоген и пару видов молний. Как и ожидалось, эффекта ноль. Разряды из глаз — это хорошо. Но я помню, какие ощущения у меня вызывали крошечные искорки, что то и дело скользили у меня между пальцев. Вот такое же я и постарался вызвать, только с поправкой на зрение. Сначала ничего не вышло, но с каждым разом я вновь и вновь начинал видеть все в слегка сиреневом свете, словно через цветные очки. И вот даже не знаю, с какой попытки мне удалось. Я увидел, как прямо перед моими глазами крошечные разряды начали ползать туда-сюда. Проскакивали между радужкой и поверхностью ткани. Отлично. Для начала надо бы попробовать увеличить просветы в плетении ткани. Мне хотелось видеть хоть что-то. Да и наружу, если получится, будет проще запускать разряд. Доля миллиметра за один раз — это все, что мне удавалось сделать. Но зато через несколько минут я смог увидеть свои колени. Замечательно. Осмотревшись, я ничего не понял, кроме того, что свет идет со всех сторон. Странно. Я что, сижу под стеклянным колпаком? Ладно, пофиг. Позже разберемся. Теперь бы еще научить разряды выползать наружу. Вот тут главное не переборщить. Если мне это удастся и молния окажется заметной, то ее могут увидеть мои надзиратели. Тогда они решат что-нибудь поменять, а это меня пока не устраивало. Может, оно, конечно, и к лучшему, если кому-то придется зайти в комнату. Тогда у меня будет шанс хоть что-то предпринять. Но если мне опять просто вколят ту же гадость, я просто отрублюсь. А это еще минус время, а я и так опаздываю. Руководствуясь такими рассуждениями, я раз за разом пробовал свои силы. И в какой-то момент мне показалось, что крошечный разряд преодолел сетку плетения ткани и попал наружу. Я замер, но ничего не произошло. Зато теперь я представлял, что могу сделать. Поможет ли мне это? Да кто его знает? «Эй!» — прохрипел голос. «Тут с тобой поговорить хотят. Отвечай вежливо и по существу». «Ага, обязательно!» — ответил я вежливо и по существу. «Здравствуй, Макар!» Этот голос тоже хрипел, но тембр был иным. Единственное, что я мог сказать, со мной говорил мужчина. «Мы не знакомы, но я представляю группу людей, кому не безразлична судьба этой страны». «Ого! С козырей зашел! Я в каком-то смысле даже не сомневался, кто меня похитил, но такое подтверждение было однозначным. А заодно... Теперь я мог сказать это точно. Теневое правительство существовало. Тут Даня не показалась. Вот только были ли это люди, стоящие за плечами глав семей, или же сами эти семьи, что сговорились узким кружком и вершили судьбы по своему усмотрению, это еще нужно было выяснить. И одна идейка у меня была. «Тебя пригласили сюда для того, чтобы понять, представляешь ли ты опасность нашим интересам? Я сейчас говорю прямо без обиняков. Не собираюсь ходить вокруг да около». «Пригласили?» — рассмеялся я. «В следующий раз, когда я найду вас, точно так же приглашу к себе на чай. Надеюсь, вам это понравится». «По существу и вежливо», — прорычал первый голос. «Да пошел ты! Не будем отвлекаться на оскорбления». Из динамика снова раздался голос представителя групп. «Какие цели ты преследуешь?» «А можно другой вопрос? Сам я из охотников. У меня и целей-то нет. Кроме разве что рыбку поймать, да животинку пристрелить», — укоризненно произнес динамик. «Может, все-таки будешь серьезней?» «Я и так серьезен. Просто не знаю, что ответить на такой вопрос. Мне сейчас надо свою политическую программу изложить. Или, может, все планы раскрыть?» «Хорошо. Спрошу иначе. Собираешься ли ты свергнуть законную власть и встать во главе государства самолично или поставить у власти своего человека?» «Ого! А вот и второй козырь! Да с чего они вообще такое взяли? Хотя действия Даны могли вызвать подозрения, а мои нападения с целью отобрать кристаллы и попытаться установить свои порядки на ледяных просторах, да еще если они уже знают про Смирнову. Слушай, как там тебя, представитель? Предлагаю решить вопрос миром. Сейчас ты меня отпускаешь. Мы идем в кафе, берем по кружке чая и обсуждаем дальнейшие дела. И у меня действительно есть много вопросов к тем, кто имеет здесь власть». «Так не пойдет», — спокойно прохрипел голос. «Иначе не выйдет». «Иначе выйдет. И очень просто. Неужели ты думаешь, что первый революционер в нашей стране? Таких, как ты, было десятки. Вот только они сейчас лежат в земле или сгнили где-нибудь в другом месте. А мы все там же. Стоим во главе страны и направляем ее туда, куда она и должна идти. Не забывайся, кто ты!» «Ох, тебя и прорвало!» Наверное, сейчас прям покраснел весь, и ручки трясутся. Да вот только короткие они у тебя. Заходи сюда. Чего за камерой да за микрофоном прячешься? Слабо, как мужик с мужиком. Я старался его вывести из себя. У меня был всего лишь один шанс. И мне надо было, чтобы контроль его максимально ослаб. Другого варианта выяснить, кто за всем этим стоит, у меня не будет. По крайней мере, сейчас. Но упускать свой шанс я не собирался. «Да как ты смеешь так разговаривать?» Начал было пропитый, но тут же заткнулся. Похоже, микрофон выключили. Сейчас моему охранничку натягивают глаз на очко за то, что я едва не проговорился. Вот и отлично, мы подождем. Еще немного потренируемся с разрядами. Сейчас им наверняка не до того, чтобы смотреть в камеры. Там сейчас разборки идут. Надеюсь, там немного народу, а то ведь могут и подглядывать. На всякий случай я снова не стал усердствовать. Зато преодолеть тканевый барьер повязки с этой попытки оказалось легче. На этот раз я услышал звук включаемого микрофона. «Ну что, уладили свои разногласия?» — весело спросил я. «Охранник мой жив? Или уже тоже начал гнить где-нибудь?» Представитель групп молчал. Я слышал, как он дышит, но ничего не говорит, и это было замечательно. «Ты не понимаешь, с чем играешь», — наконец произнес он. «Я хотел просто поговорить. Но ты путаешь мне карты. Если не сможешь убедить меня, что не опасен власти, то тебя просто убьют. Я легко отдам такой приказ. Не в первый раз. Ну так отдавай. Зачем я тебе вообще нужен? А вправду, зачем я им? Почему они со мной говорят? Вот о чем стоит подумать. Не просто так они тянут. Если бы я им лишь перешел дорогу, давно бы замочили и дело с концом. Ну, может, так легко им это не удалось, но попытались бы точно. Это значит, что в том, что я делаю, есть что-то, что их устраивает. Что-то такое, ради чего они готовы терпеть меня. Причем это явно связано не с деятельностью Даны. Ведь она идет против них. Это связано с чем-то другим. И тут есть несколько вариантов. Либо это мои робингудские замашки, и они просто таким образом хотят получить дополнительный рычаг воздействия на семьи, не входящие в их кружок заговорщиков. Либо это связано с фон Кляйнином, ведь они наверняка в курсе наших с ним отношений. А может быть, просто с даром? Тоже вариант. Может, мой уникальный дар им понадобился? Черт, слишком много неизвестных. И много вариантов. «Последний раз спрошу», — недовольно произнес голос, так и не ответив на мой вопрос. «Замышляешь что-то против власти?» «Сказать нет? Проблем-то. Соврать неизвестно кому. Да только так неинтересно. Так я ничего не выгадаю и не узнаю. Тем более, что власть олицетворяет Дана, а против нее я точно ничего не замышляю. Но им об этом знать не нужно». «Послушай, что я тебе скажу, урод!» — начал я издалека. «Засунь свой вопрос себе в толстую задницу, затем тащи ее сюда, и только тогда мы поговорим». «Я не привык, чтобы со мной так говорили», — воскликнул голос в динамике. «Да мне пофиг, как ты привык. После того, как я все тут изменю, тебе придется привыкать к другому отношению. Может, даже научишься лизать мне ботинки». «Я урою тебя», — прохрипел динамик. «Заходите, господин Успенский. Всегда рад вас видеть». «Как?» Вопрос прозвучал, и микрофон тут же вырубился. Но в этом коротком слове было столько удивления искреннего и неподдельного, что я понял. Я угадал. Это была единственная фамилия, которую я знал. И крошечный шанс, что с той стороны микрофона окажется именно этот человек. Но сложив все, что я знал, я решил рискнуть. Если бы не угадал, то ничего не получил. А угадал, значит, получил все. Если за внедрением Лыцева к Дане стояли Успенские, то значит, во всей той структуре они имеют самый низкий рейтинг. не станет верхушка подставляться. А для разговора со мной кого пошлют? Правильно, шестерку. Я, конечно, ого-го какой крутой, но они-то этого не знают. Да и не пойдет король вести допрос. Отправит кого попроще. В общем, можно сколь угодно долго себя хвалить, но нужно было готовиться к приходу кого-то реального. После того, как этот козел осознает, что прокололся, у него не останется выбора, кроме как пустить меня в расход. И это сделает уже его шестерка. Что придет он сам, можно даже не надеяться. Главное, чтобы все получилось. Лязгнула задвижка на дверях и скрипнули петли, словно подзастыли на морозе. Я приготовился. Поднял голову, как смог, высоко и увидел. Не дальше, чем в метре от моей головы, чернело отверстие ствола.